53. Спуск оказался короче подъем. Кое-где начали выступать выбитые в камне старые ступени, а еще на полсотни шагов ниже они миновали высеченную в скальной нише полустертую временем небольшую статую богини Таит. Соединенные лестницами огромной террасы горного склона, неожиданно открывшегося их глазам, чернели повернутыми в полуночную сторону проемами дверей, четырехугольных, лишенных окон домов с плоскими кровлями. «Ох, сколько их тут настроено, Неферт!» И Нери невольно убавил шаг, и Неферт последовала его примеру. «О чем ты сейчас думаешь?» «О том же, что и ты. А все-таки, как им нравится, что мы здесь. Мы ведь одни здесь, такие, на всем берегу. Да нет, на берегу-то еще кто-нибудь есть. Даже живут некоторые. Живут, где им положено. А как ты думаешь, эти нас чуют?» «Еще бы. По-моему, я их тоже. Слушай, давай лучше молчать. Да разве они по голосу? Но все-таки. Ладно». Они взялись за руки и пошли дальше. И легкое движение ночного воздуха казалось им, или было на самом деле, ощупывающим прикосновением незримых пальцев. Они прошли более двух кварталов немощенной улицы мертвого города, на которую их вывела тропа. «Инери, ты видишь там, слева?» В одной из гробниц был свет.